Дальше, братья, из манхаджа, манхаджа Ахли Сунна уль Джамаа, после призыва к единобожию и предостережения от ширка, это призыв ко всем обрядам ислама, в соответствии с их важностью. Всевышний Аллах Субхана ва Тааля сказал: «Я юхалладзина аману, удухулю фиссильми каффа». «О те, которые уверовали, принимайте ислам целиком». Ибн Джарир в тафсире этого аята сказал: «Всевышний Аллах имеет в виду, о верующие, совершайте все обряды ислама и заходите с верой в него словами и делами». Сообщается, что Салман аль-Фариси, радийаллаху анху, сказал, что однажды у него спросили: «Правда ли, что ваш пророк обучил вас всему, и даже тому, как справлять нужду?» На что Салман сказал: «Да, он запретил нам поворачиваться в сторону кыбли при справлении большой и малой нужды, запретил нам подмываться правой рукой, запретил нам использовать для очищения после справления нужды меньше 3 камней и запретил очищаться после справления нужды навозом или костями». В этих, братья, баракаллаху фикум, во-первых, в этом аяте, во-вторых, в хадисе Салман аль-Фариси указание на то, что после воплощения единобожия и предостережение от ширка призыв не ограничиваться на каком-то из разделов религии, а охватывает всю религию полностью. И поэтому излишеством занимаются те джаматы, которые берут какую-то сферу ислама и занимаются только этой темой. Кто-то призывает баракаллаху фикум только к благим нравам. Кто-то призывает только к тому, чтобы построить исламское государство. Кто-то призывает людей к тому, чтобы они призывали людей, чтобы те призывали и так далее и тому подобное. Нет, братья, баракаллаху фикум. Это является неправильным и противоречит манхаджу. Также, братья, в этих текстах указание на обязательность призыва ко всем обрядам ислама. Также указание на несостоятельность разделения религии на сердцевину и оболочку, как это делают некоторые джаматы. Когда начинаешь призывать каким-то из обрядов ислама, они говорят: ну это же не важно. Это же как шкурка у апельсина. Надо призывать, они вот делят религию на сердцевину и оболочку. Нет, братья, альхамдулилля, в исламе нету ничего важного, неважно. В исламе все важно и по милости Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. Также в этих текстах указание на заблуждениях тем джаматов, которые в своем призыве халатно относятся к каким-то из разделов религии. Призыв, братья, не может быть без правильных знаний. Это одно из правил в вопросах манхаджа, связанных с призывом. Всевышний Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Куль хазии сабили аду иляллахи аля басиратин ана ва манитабани». Скажи: это мой путь, я и мои последователи призываем к Аллаху на основе знаний. Также Всевышний Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Гуаль лази арсаля расуляху биль гуда ва диниль хак». Он тот, кто отправил своего посланника с верным руководством. Аллах просто не отправил пророка: иди и призывай, как это делал джамаат таблигх. Приводят людей с мечети: иди и призывай. К чему призывать? Просто призывай и все. Нет, Аллах отправил пророка с чем? С верным руководством и истинной религией. Также Всевышний Аллах Субхана ва Тааля сказал: «Фа'лям аннаху ля иляха илляллах вастагфир ли дзамбика валь муминина валь муминат». Знай же, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, и проси прощения за свой грех и за верующих мужчин и верующих женщин. Имам Бухари в своем сборнике Сахи сказал: «Баб аль-ильму кабля аль-каули валь-амаль ля-каули ляхи та'аля фа'лям аннаху ля иляха илляллах фабада биль-ильми кабля аль-каули валь-амаль». Глава знания прежде слов и дел, так как Всевышний Аллах сказал: «Знай, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха», и начал с упоминания знаний. И обратите внимание, имам Бухари сказал: «Знание прежде слов и дел», и не сказал «знание вместо слов и дел», как это является манхаджем многих людей в наше время, из тех, кто приписывает себя к исламу, или из тех, кто приписывает себя саляфии. У них, братья, знание вместо слов и дел, но не прежде слов и дел. Умар ибн Абдул-Азиз сказал: «Тот, кто действует без знания, портит больше, чем исправляет». В этих текстах баракаллаху фикум указание на то, что призыв не может быть правильным без знаний. Также указание на то, что знания должны предшествовать делам, словам и призывам, и призыву. И, как мы сказали, предшествовать, но не быть вместо всех этих трех вещей. Также указание на то, что призыв без знания портит больше, чем исправляет. Также, братья, в этих священных текстах указание на порчу того призыва, который не опирается на знания. Также, братья, указание на нужду мусульманской общины в знаниях и ученых. Сколько нужно врачей, братья, для того, чтобы общество было здорово? Взять нашу страну, 16 миллионов, грубо говоря, плюс-минус население. На 16 миллионов сколько должно быть врачей, как мы знаем, по нашим баракулуфикум, общепринятым порядком, как минимум в каждом районе есть участковый врач. Братья, вот так вот в каждом районе должен быть участковый талибаль-айлям. Потому что, баракалуфикум, люди больше нуждаются в лечении своих душевных болезней, нежели в лечении своих телесных недугов. Поэтому, братья, знание – обязательная вещь. И это не значит, что мы должны ждать, пока кто-то научится. Каждый из нас по мере возможности должен, баракалуфикум, взяться за знание. Не лениться, братья, не откладывать знания на потом, братья. Знания прежде слов и дел, а не дела и слова прежде всех. Знанием, баракаллаху фикум, не будьте, как Всевышний Аллах, субхану аталя, описал многобожников, «Ваяджалюна лилляхи майя крагун». И они посвящают Аллаху то, что им самим ненавистно. То есть многобожники лучшую свою скотину посвящали идолам. А самую худшую свою скотину приносили в жертву кому? Аллаху. Вот так же в наше время многие люди уподобились многобожникам. Лучшее свое время, самое свободное свое время посвящают бизнесу, торговле, делам и так далее и тому подобное. Жене, детям. А останется время, ну если останется, ладно, там урок послушаем. Ну если время получится, на урок съездим. Не получится, ну ладно, не съездим. Это то, чем описал Всевышний Аллах многобожников. «Ваяджалюна лилляхи майя крагун». И они посвящают Аллаху то, что им самим ненавистно.